шелестит среди туч, стучится в окно, манит февраль прозрачную даль. Не летал я давно, не надо что-то ждать, смахнем былой налет, удачу будем звать, лучше полета новый полет. Крылья расправлю, заботы оставлю, снежинки сверкают и ветер шальной играет со мной. Сомнения растают, не надо что-то ждать, смахнем былой налет, удачу будем звать, лучше полета новый полет. Лучше полета, новый полет.